Глава 20. Кусочек скорлупы вывалился наружу. Яйцо потеряло прежнюю яркость и теперь казалось обугленным. В дыру высунулась любопытная мордочка. Пупырышки на носу Валата еще не превратились в жесткие шипы, как у матери, и выглядели очаровательно. Все мы умилённо ахнули. Малыш окинул нашу живописную, немного растерянную группу подозрительным взглядом. И вопросительно пискнул. Галата что-то ему ответила. Истинного языка драконов я не понимала. Да и никто не понимал. Даже жрецы драконьего бога. Тарун объяснял это так. Ящеры общались с людьми на своем самом примитивном наречии. А остальное, по понятным причинам, было нам недоступно. Я надеялась, что фраза Галата означала что-то вроде «это люди, а не наши друзья». «Запомни, друзей не едят». А не звучало как «А, это те самые придурки, из-за которых я все время отвлекалась и бросала тебя одного». Наконец, яйцо окончательно растрескалось, рассыпалось, и Валат кубарем выкатился наружу. Галата любовно подхватила его за складочку на загривке и поставила на еще не твердые лапы. Новорожденный громко зачирикал, расправляя крылышки. Сейчас прозвище «маленькое крыло» подходило ему как никогда лучше. Но я была уверена, что в итоге из крошечного алого комочка вырастет огромный грозный ящер. Что-то будто толкнуло меня в спину. Я упала на одно колено, склонив голову перед будущим великим Валатом. Остальные последовали моему примеру. И Вейнтер Феррель, маячивший неподалеку, тоже, к моему удивлению, почтительно поклонился новорожденному. Маленькое крыло оглядывало нас с подозрением. Зато Галата одобрительно скалилась. Первые сутки Валат ел. И вторые, и третьи тоже. Галата отрывала для него самые сочные куски крольчатины, слегка разминала их зубами и отправляла в пасть дитятку. Если бы сама дракониха не помогала Таруну и Кайлу добывать мясо, парни точно забегались бы до изнеможения. В крошечного детеныша влезало неимоверное количество еды. За 3 дня драконыш вырос почти вдвое, но затем его аппетит уменьшился. Крылышки Валата расправились и перестали напоминать скомканную тряпку. «Скоро сможет летать», — поинтересовалась я у драконихи. «Только через 5 новолуний», — призналась та. «Маленькое крыло очень уязвим сейчас. Помни, ты обещала его защищать». «Вряд ли я сделаю это лучше, чем ты», — с тревогой заметила я. Галата не в первый раз заводила разговор о моей роли телохранителя для растущего дракончика. Я каждый раз напоминала ей, что слаба как физически, так и магически. Но дракониха продолжала настаивать. «Я прошу не о физической защите. Я чувствую нити зла, которые тянутся к маленькому крылу. Но не только к нему». Ты защитишь его, пришлая. Ты защитишь всех драконов, когда это понадобится. Все, что нужно, у тебя уже есть. Не понимаю. Я покачала головой. В свое время поймешь. Кто может угрожать маленькому крылу? Галата повернула морду в сторону беловолосого паладина, устроившего тренировку у осыпавшегося забора. Как раз минуту назад я косилась в его сторону. Морозоустойчивый рыцарь повадился при каждом удобном случае демонстрировать свою прекрасную физическую форму. И сейчас он опять выступал в одних штанах. «Он?» «Возможно». «Это что получается? Держи врага поближе? Ты поэтому уговорила нас разрешить ему поселиться в амбаре? Не из-за заклятия?» «Может быть. Но я не говорила, что зло исходит именно от него». «Как же я устала от твоих загадок!» Галата фыркнула. «Это еще не загадки. И все-таки Орден Света», — подытожила я, испытывая странное, горькое разочарование. «Как будто меня предал друг. Но мы с Эвейном никогда не были друзьями и не могли бы стать ими даже в самых смелых фантазиях. Он паладин Света, а я вообще-то злая колдунья. Ну, по крайней мере, ей считаюсь». Но зачем Ордену Света причинять вред Валату? Галата потянулась, и маленькое крыло попытался повторить ее позу. Не удержался на лапах, перевесила большая голова и кувыркнулся в снег. Обиженно закряхтел, косясь на маму, которая делала вид, что не замечает проблемы. Выбрался, но мигом вскарабкался мне на колени, погреться. Галата была не против. Я накрыла малыша кончиком накидки. Под ней пахло унциком, и, обнюхивая мех, Валат на всякий случай грозно зашипел. «Солнце поглотило всех богов на своем пути». Дракониха снизошла до объяснений. Я поняла, что так она иносказательно рассказывает об искоренении орденом иных религий. «Только драконий бог стоит у него на пути». «Разве он существует?» «Так вы, люди, называете нашу магию в целом. Нашу способность поддерживать людское племя в трудные времена. Наши мудрые советы, которые не раз вас спасали. Нашу память. У драконов общий разум. Вам это кажется чем-то божественным». Галата помолчала. «Не все помнят, как много столетий назад в этот мир пришли великие маги из других сфер». «Сфер?» «Миров. Они были умелыми и сильными, те маги, и очень жадными. Им нужны были земли и рабы. Как вы в вашем мире называете маленькие коробочки, в которых запасают и хранят энергию?» «Батарейки? Накопители? Стоп. Люди нужны были этим магам как...» «Накопители. Ходячие запасы жизненной силы. Использование магических каналов истощает ауру. А высосать человека проще простого. Мы тоже умеем это делать, но не делаем». Я сглотнула вязкую слюну, борясь с тошнотой. «Вас защитили драконы», — продолжила Галата. «Это они вас спасли, уничтожив пришлых магов, использовав их же оружие. Мы не подчиняемся чарам. Нас невозможно заколдовать. Высшие жрецы Ордена Света хорошо помнят ту историю и не исключают возможности ее повторения. Может, через 100 лет, а может, завтра, но однажды наш мир привлечет внимание других сфер. Остальное ты и сама понимаешь». Да, я прекрасно понимала, к чему ведет дракониха. Трудно поймать и тем более приручить взрослого дракона. Другое дело малыш. Один вне крупного гнезда, защищенный лишь матерью-одиночкой. Его можно вырастить в подчинении, ставить над ним эксперименты, использовать в создании нового вида, послушного и непобедимого. «Некоторые из тех магов...» Галата снова заговорила, и я вздрогнула. «Остались в этом мире, приняв его законы. Они нас слышали, а их потомки слышат до сих пор». «И я». «Маргата — потомок одного из таких магов. Ты можешь это отрицать, но не все так просто. Дело в том, что твоя переместившаяся душа, у нее тоже имеются магические силы. Какие тебе еще предстоит раскрыть? Пути судьбы неисповедимы. Ты связана с нами, а мы с тобой. Замок Дун», — проговорила Галата в завершении разговора. «Сейчас опасность исходит оттуда». Итак, масло ромашки, примерно 5 грамм, бисабалол, который содержится в знакомом нам с детства цветочке, отличная успокаивающая и антибактериальная штука. Ланолин. В деревне мне сказали, честно глядя в глаза, что во время его изготовления, то есть вываривания овечьей шерсти, ни одна овца не пострадала. Это прозвучало спорно, поскольку в этот момент за сараем продавцов ценного продукта разделывался крупный баран. Но поскольку я и сама являлась высшим звеном пищевой цепочки, пришлось поверить на слово. Кстати, баранина весьма разнообразила наш и драконий стол. Мы стали достаточно обеспечены, чтобы покупать мясо тушами и серебряную проволоку мотками. Из нескольких гатов серебряной нити Кайл скрутил мне крошечный венчик для сбивания косметических ингредиентов. И удобные и целебные свойства серебра никто еще не отменял. А еще выяснилось, что если взбить яичные белки с медом, этим самым серебряным венчиком, получится отличный гоголь-моголь. Освоив рецепт, Кайл и Трис почти полностью опустошили корзинку с яйцами. Клара заметила это, когда под слоем сена из 5 дюжин ценного куриного продукта осталось всего 1,5 дюжины. Матушка жестко пресекла ставшей почти традицией ежевечернее изготовление высокобелкового десерта. Дети обиделись. Нет, мелким в сладком мы не отказывали. Покупали леденцы, мед и фруктовую пастилу. Но, как выяснилось, гоголь-моголь из белков по вкусовым качествам превосходит он и из желтков. Хорошо, что желткам нашлось применение в потрясающей яичной лапше. Из остатков проволоки Аста сплела несколько красивых браслетов. Решили поставить их производство на поток. Они раскупались не хуже амулетов. Одним словом, наш банковский счет, мешочек с коинами, который хранился у Клары, потихоньку пополнялся. Я тоже твердо вознамерилась внести свою достойную лепту. Особые надежды я возлагала на крем с ромашкой, поэтому попросила Асту нарисовать желто-белые цветочки на глиняных баночках. Эвейн Терферель продлил проживание в нашем уютном отеле. Он даже подвязался помогать Тарону в доставке дров и драконьей воды. Галата продолжала выказывать паладину свое расположение. Но все мое нутро протестовало. После слов драконихи о возможной причастности нашего гостя к козням Ордена Света, мне стало тяжело с ним общаться. Притворство и в моей прежней ипостаси давалось мне с трудом. Однако я старалась сдерживаться. Кажется, получилось у меня так себе, и рыцарь что-то заподозрил. Стало заметно, что у него постоянно находились дела рядом со мной. Вот и сейчас он беззастенчиво уселся на кухне с кружкой яблочного чая. К маслам и ланолину я добавила воск. Теперь водная фаза. Ну, тут все просто. Отвары и драконья вода. Эмульгаторами, превращающими масло и жидкость в однородную массу, послужили яичные белки и сливки. Кайл и Трис косились на меня с упреком. Взбить венчиком, осторожно ввести масла в водную часть и вуаля. Эмульсия получилась именно такой, как задумывалась. Легкой, не слишком текучей и не чрезмерно густой. Жаль, что в глиняной баночке нашего производства не была видна прекрасная структура крема. Ровно с этого момента все упиралось в стойкость эмульсии. С учетом здешней логистики, мне требовалась гарантия, что косметический продукт не испортится и не потеряет своих свойств хотя бы 4 месяца. Кажется, я высказала свои опасения вслух, потому как Эвейн вдруг кашлянул и вежливо заметил. «Я владею мастерством магических петель». «Петель?» Присутствие паладина меня неимоверно бесило. Посторонний зритель отвлекал. Тем, с каким интересом следил за моими действиями, откидывая назад свои чудесные блестящие волосы. Любая мечтающая стать платиновой блондинкой девушка обзавидовалась бы тем, как щурился и восхищенно улыбался. Притворщик. Ну не выгонишь же. Все-таки постоялец. Так мы называем руны света. А-а-а, кисло протянула я. Вспомню свое знакомство с рыцарским инструментарием. И что? Есть петли, консервирующие пищу. Как раз на 4-5 месяцев. Думаю, такая руна помогла бы сохранить ваш крем. Позвольте помочь. Не позволю, — поспешно выпалила я. Но рыцарь уже поднял руки над столом, не обратив внимания на мои протесты. С его пальцев сорвалось яркое золотое свечение, сложившееся в крутящийся диск из мелких символов. Руна света, чем-то похожая на ту, которую Аста однажды начертила углем на полу. В этот раз обошлось почти без головной боли. Сознание просто начало отключаться. Сосредоточенное лицо паладина поплыло перед глазами. Сползая со стула, я увидела, как символы золотыми искрами осыпались в мой крем. Открыв глаза, я обнаружила, что лежу на кушетке, застеленной шкурами. Под головой творение Асты — хорошенькая холщовая подушечка с маками. Над головой — спонтанный консилиум. Судя по лицам, Трис, Кайл и Эвейн Решают, под какой сосной меня лучше прикопать по-тихому, чтобы остальные не переживали. «Жива», — хрипло оповестила я коллектив. «Просто надышалась парами». Паладин, наблюдавший косметологический процесс с начала до эпического конца, скептически поднял бровь. «А ведь он-то специально. Проверял? Наверняка. Значит, что-то подозревает. Никто из моих друзей не мог бы меня выдать. Клара поставила примитивную магическую защиту от болтливых языков. Получается, рыцарь сам догадался. Словно услышав мои мысли, Эвейн проговорил. А я уж было заподозрил, что вы поражены тьмой, милая Мара. Обычно светлые руны не переносят две категории людей. Последователи черной магии и подземники. Но вы не умерли. Ага. Какая досада. Вы лишь потеряли сознание. Дышалась ромашкой, радостно уточнила я. Коварное растение. Очень успокаивает. В больших дозах просто вырубает наповал. А что уж говорить об имбирном масле? Сочувственно заметил паладин, подняв обе брови. Я проверила крем и не поверила своим глазам. В отличие от меня, на косметический продукт светлая магия оказала весьма благотворное воздействие. Эмульсия окончательно стабилизировалась. Исчезли побочные запахи, вроде сырости от яичного белка. Крем пах медом, имбирём и ромашкой. И еще чем-то неуловимо парфюмерным, чрезвычайно притягательным. Переложи я эмульсию в привычную тару, уверена, она составила бы конкуренцию популярнейшим брендовым продуктам. Я нанесла каплю на руки. Сухая кожа с благодарностью в считанные секунды впитала целебный увлажнитель. Оценивающе покосилась на паладина, занявшего место у камина. Рыцарь погрузился в какой-то свиток и хмурился. В моей голове бродила туманная мысль, нехорошая, антигуманная, но весьма перспективная. Схватить, запереть и периодически под пытками заставлять консервировать и заряжать мою косметику. Так мы за год разбогатеем. И лучезарному адепту Ордена его долю выдадим. Мы же не нелюди какие-нибудь. Это во мне явно заговорила Маргата. Марина Солонцова вряд ли додумалась бы до такого экстрима. А вот Маргате пленять и подвергать пыткам было явно не впервой. Эвейн Тейр-Феррель пошевелился, словно почувствовав мой взгляд. И чарующая фантазия лопнула в воображении, словно мыльный пузырь. Буду просить Клару консервировать крема ее слабенькими заклятиями. По одежке протягивай ножки. «Что?» — спросил паладин, подняв на меня вопросительный взгляд. «Ничего. Кота ищу. Никто не видел Унцика?» Встревоженные Трис и Кайл, переглянувшись, помотали головами. И все мы дружно бросились искать пушистика по этажам амбара. С момента появления на свет маленького крыла нашему коту было строго-настрого запрещено покидать сад. Мы даже поводок для него соорудили и выгуливали по очереди. Боялись, что при встрече драконыш случайно его покалечит. Или наоборот. Валатик уже доставал мне до колена и отрастил набор острых крючков на концах крыльев, зубищ и шипов. Унцик достиг размеров лесной рыси, научился охотиться на мелкую дичь и тоже в обиду себя не давал. В его случае фраза «страшнее кошки зверя нет» приобретала особый смысл. Я подозревала, что при желании очень большом, с такими габаритами и природным оружием в виде когтей и зубов, для Унцика было вполне по силам убить человека. Конечно же, заточение пришлось Унцику не по нраву. Он делал вид, что подчиняется, а сам поглядывал в сторону дверей. И вот сбежал. Не обязательно через дверь. Мог и через чердак смыться. Там совиное окошко, готовый кошачий лаз. Я первой выскочила из амбара и увидела следы Унцика на подтаявшем снегу. Они вели в руины. Спеша в логово Галата, я молилась, чтобы два зверя не покалечили друг друга. Было страшно представить гнев драконихи, если наш кот-переросток обидит ее малыша. Вскарабкавшись по камням, я узрела Галату на ее любимом заборе, спокойную и невозмутимую. Она по-прежнему время от времени согревала дыханием камня у гнезда маленького крыла, и сейчас от них исходило ровное тепло. Внутри сооружения примостились Валатик и Унцик. Маленькое крыло развалился на спине. Кот старательно вылизывал ему нежный живот с еще пока мягкой чешуей. Я сразу вспомнила, как сладко мурчал Унцик, сидя на камнях у яйца, ожидая вылупления Валата. Как я могла подумать, что умный котик сможет причинить вред нашему маленькому другу? «Пушистый зверь — твой фамильяр», — сукоризны подтвердила Галата. «А мой сын — твой воспитанник. Мы все в одной лодке». «Ты права», — признала я, присев на обломок мраморной арки. «Я все время мыслю категориями моего мира. В нем животные разумом не обладают. Хотя, смотря какие животные. За котов, собак, лошадей и дельфинов говорить не рискну». «Фамильяр. Надо же. Насколько я помнила, это означало, что мы с котом, помимо негласного, но сакрального договора «кошак и раб-владелец», нарушение которого даже в моем мире грозило кармическим проклятием, связано еще и магией». «Пришла, ты пропадала. Я перестала тебя слышать. Ненадолго. Зачем ты вернулась?» сообщила мне Галата. Отвлеклась на буйно играющих Унцика и Валатика и не сразу сообразила, о чем она говорит. Дракониха имела в виду тот момент, когда меня отключила из-за светлой руны. Я рассказала ей о проделках паладина и своих подозрениях. «Ты смешная и глупая, как дитя», — дракониха вздохнула. «Сколько тебе не объясняй, в корень не смотришь. Разумеется, тебе вредны светлые руны. Ты потомок магов, вторгшихся в наш мир. Он наследник тех, кого мы учили сражаться с чужаками. Вообще-то, ты должна была умереть. Но ты не она. Вас двое, Маргата и ты. И ты уже начала привыкать». «Это драконы научили рыцарей Ордена пользоваться светлыми рунами?» — изумилась я. «Тогда они еще не были рыцарями. Когда война закончилась, неблагодарные ученики вычеркнули из своей памяти и хроник имена первых учителей драконов. Великий Осельд, Грозный Тануб, Мудрый Ларат. Мы-то помним своих родичей до первого поколения. Мы не делали больших различий между магами, которые поняли суть нашего мира, прониклись его красотой и захотели жить в согласии с его обитателями, и между последователями Солнечного Бога. Мы давали знания всем. Теперь Орден ненавидит нас и желает подчинить». «Как потомок магов-вторженцев, Маргата для Ордена — красная тряпка для быка», — вздохнула я. «В дороге тебя спасли темные маги. Они уничтожили предателей из свиты. Ведь по приказу твоей падчерицы кто-то из них мог вернуться и закончить дело. Впрочем, я слишком много говорю сегодня», — опомнилась Галата. «Дальше думай сама». Дракониха отвернулась, греясь под первыми теплыми лучиками солнца. Весна тихо вступала в долину, но неохотно поднималась на возвышенность. Словно издеваясь, оно высветило всю убогость щербатых руин. Мне остро захотелось увидеть свой замок, увидеть настоящий Вайсден. В этом мире мне мало что принадлежало, и наследство досталось такое себе. Так пусть хоть дом вернут.